Она улыбалась, не утирая глаз. «А нельзя ли проще?» «Нет, так лучше», — сказал он больше себе, чем ей. «Завтра в 7 я буду стоять у ели». Он поцеловал ее в щеку. Она была холодной и соленой. Петр убежден, все белодеды происходят с Кубани и берут начало из станицы Прочно-Окопской, большой и красивой станицы, которая стоит на правом возвышенном берегу Кубани и видна за версты и версты. Петру всегда казалось, что старшим из всех белодедов был отец, и несказанно обидно, что великий умница и мастер, он был невелик ростом, немного больше Божьей коровки, которую брался подковать. «Добрый человек, и чего ты так мал?» — спрашивали кузнеца проезжие. Кузнец взмахивал молотом, и вместе со звонким ударом падало на землю незлобливое слово. «А как мне быть немалым? Родила мать двойняшку, меня и сестру, и ей не дала роста, и меня обидела. Что полагалось ей, дала мне, а что мне, перепало ей. Но за недостаток роста мать воздала сыну и умом, и умением. Лучшего кузнеца в станице не было. Взял Дорофей жену добрую, если не самую красивую, то самую дюжую. Идет Дорофей в церковь, а станица смеется. Пасет жена Дорофея. Принесла жена Дорофею 3 детей, 2 сынов и дочь. Идет Дорофей с женой и детьми в церковь, а станица смотрит, и смеяться как будто неудобно. Ох и док этот коваль, он каких наковал. Была у Дорофея тайная страсть, ружья. Из водопроводной трубы и куска простого железа он сооружал нечто такое, чему дивилась вся Кубань. По точности боя и красоте отделки не было ружья, равного Дорофеевскому. Свое умение Дорофей передал детям. Все они были и кузнецами, и оружейниками. Не без тревоги Дорофей смотрел на младшего. Уж больно по сердцу пришлась тому отцовская страсть к оружию. «Вакула — человек мирный, он и с ружьем мухи не пришибет», — не раз говорил отец. «А вот как Петро!» Налетела холера на станицу и унесла Дорофея. Старший Вакула взял себе кузню. Младший Петр ничего не взял и подался на север, в черные донецкие степи. Точно полая вода, идущие в низину, в Донбасс стекались все, кого на 1000 верст окрест смяла беда. С кубанских, ставропольских, донских степей, с кавказских предгорий, с великой среднерусской равнины. Шахты обладали способностью завидной, в них горе переплавлялось в гнев. Запали этот заряд гнева, и заклокочет огонь в недрах потаенных, от Ростова до Петербурга слышно. Свою долю ненависти и веры добыл в шахтах и Петр. Вакула был человек с замахом, да и мать с сестрой были ему добрыми помощницами. В ту пору Кубань как на дрожжах поднималась. У золотой земли и пенка золотая. «Русская Америка», — трубили газеты. Кубань строила заводы. Вакула поставил рядом с отцовской кузней мастерскую. Фаэтоны, тачанки, тарантасы на рессорном ходу. А что надо для степного края? Колеса. А потом снял на корню свою мастерскую и перенес на окраину соседнего города. Когда 3 годами позже Петр приехал на Кубань, брат увлекся новой идеей. «Фаэтон должен быть с мотором», —